Я могу помочь вам в этой войне. Как? Не суть. Просто ответь, интересно ли тебе это и что можешь предложить? То, что мой интерес здесь скорее в самих ящерах, я решил не упоминать. Зачем, если можно получить еще что-нибудь интересного, помимо мяса? Интересно, но даже с твоим уровнем ты вряд ли справишься с сильнейшими из них. Это уже моя проблема. Хорошо, давай так, вы предоставляете мне место, где я буду охотиться. Можете самый проблемный участок, только, чтобы во время охоты никого из ваших близко не было, а дальше я его зачищаю. Это, конечно, было рискованно, ведь не значит, что если опасные ящеры, то они большого размера. Вполне может оказаться так, что инсаамцы могут дать мне какое-нибудь направление, где бегают мелкие, но дюже опасные твари. Но не мог же я напрямую сказать, чтобы дали мне ящеров, весящих много-много килограмм. Так они точно поймут, что это для меня важно, и дополнительных ништяков я за них вряд ли выторгую. Хорош, шашо, человек, мы подумаем над твоим предложением, кивнул Крас, успокаиваясь. И еще, подумайте, как меня будете благодарить, когда я закончу зачистку, сделал я акцент на слове «когда». Бесплатно я ничего делать не собираюсь. Торгаш, шаша, как-то с презрением сказал инсаамец. Не зарывайся, доходяга, сузил я глаза. Если я решил на взаимовыгодных условиях с вами вести дела, то это не значит, что не могу передумать и устроить вам тут резню. Мы еще несколько секунд поиграли с друг другом в гляделки, а после инсаамец выдал. Приходи завтра, человек, мы дадим тебе ответ. Он развернулся и направился на выход. Стой, Крас, окликнул я его перед тем, как он окончательно покинул помещение. Инсаамец остановился, но поворачиваться ко мне не спешил. Мне нужны волки, живьем. Или принесите мне их, или укажите, где они находятся. Это пойдет как часть оплаты мне. Инсаамец кивнул и, так и не повернувшись, вышел из комнаты. Тут я тоже рисковал, прося не самок, а именно волков. Теперь мне могли и одних самцов подогнать. Но очень не хотелось давать дополнительную подсказку, зачем мне волки. Так, быть может, посчитают, что решил мстить им и хочу поубивать лично. А если бы запросил именно самок, то тут точно можно догадаться, что на разведение. И не думаю, что доходягам стоит знать об этом. После ухода главного, остальные инсаамцы не спешили за ним. Стояли и смотрели на меня суровыми взглядами. Ладно, нечего мне тут больше делать, придется завтра возвращаться. В принципе, я и не ожидал быстрого ответа. Слишком уж эти упыри воинственны. Вообще удивительно, что сейчас обошлось миром. Помахав рукой оставшейся охране, я через дом, милый дом, вернулся к себе. Интересно, а как я буду воевать с ящерами, раз куча воинов-инсаамцев не могут их победить? Ведь уровни хоть и решают, но не полностью. И, как бы ни хвалился я перед Красом, сомневаюсь, что всех бы там положил, напади они одновременно. Свалить, да, мог бы в любой момент, а вот победить в схватке, не уверен. Ладно, сначала посмотрим, против кого они предложат повоевать, а там видно будет. На той стороне меня встречал настороженный Джейк, с вопросом что на морде, что в мыслях. Нормально все прошло, успокоил я его. Будут думать, в том числе про волков. В ответ получил волну обожания и обещаний вечной дружбы. Ну-ну, завязывай так восхвалять меня, а то зазнаюсь. Все, кто куда, а я к себе. Есть еще дела на оставшийся день. Я зашел в дом, в котором было пусто, и поднялся к себе. Кокон. Вход. Режим строительства. Была у меня одна идейка насчет дополнительной защиты периметра. Ведь сейчас как, между деревней и жестоким миром только моя полоска земли. Не будем учитывать, что она пока только пара километров из почти 10 необходимых. Вот кто узнает, если кто-то пересечет эту границу, допустим, не обращая внимания на башни и решив просто пробежать напрямки, сумев выжить в процессе обстрела. Об этом узнаю только я, и то, только из-за способности информации о гостях. Хорошо, если буду в деревне, тогда я смогу сообщить кому-нибудь, что к нам гости. А если далеко и без связи, вот то-то же. Поэтому, параллельно с башнями защиты будем также и сигнализацию делать. Зачем изобретать велосипед, раз есть работающая система? Что там для тех сигнальных столбов надо, которые поставил около дома? Количество требуемого материала на один столб: 10 единиц маны, 5 килограмм металла, 1 килограмм пластика. Ну это даже не смешно, конечно. Дальность действия 30 метров в каждую сторону. Так что, два столба, установленные на участках около башен, перекроют этот 50-метровый участок между ними с запасом. А учитывая, что потребляют эти сигнальные столбики всего 5 маны в сутки, то это совсем даром. Стоп, а как я буду к ним доставлять ману? Блин, косяк, ведь от накопителя только на расстоянии 50 м дальность распространения маны и возможности подключения. Значит, ищем другие сигнальные столбики, работающие на электричестве. А вот, есть, те же самые, но только электрические сигнальные столбы. Отличие от мановых только в том, что для строительства необходимо дополнительных 2 кг меди. Отлично, вот их-то я и установлю, прямо рядом с установленными ранее башнями защиты. Хм, а зачем рядом? Ведь ничего не мешает мне их прямо под башней разместить. Ниже, допустим, на пару метров. Ведь, насколько помню, он тогда тот кукурузник обнаружил. Значит, над землей тоже действует. Ну, надеюсь, земля не помешает отслеживанию посторонних. Попробуем, а там видно будет. Убрал под башней землю, да установил туда такой вот столбик, подключил к питанию. А теперь проверим. Кокон, выход. Выбрался, сходил, под удивленным взглядом Джейка, к своей начинающейся линии безопасности. О, есть, работает. Сигналка сработала, увидела меня, несмотря на то, что сами столбики я не видел. Мне это нравится. Все, снова в кокон, да разместить еще 20 таких вот столбиков. Всего за них я получил целых 105 единиц опыта. Далее, я мысленно объединил всю эту линию в цепь, да пожелал себе панельку управления. Возник запрос о месте размещения этого небольшого планшета, где будет появляться информация о пришедших. Размещу у входа, на стене. Готово. Такс, теперь бы еще продублировать данный пультик для Татьяны. Ну не совсем для нее, а для охранников, находящихся там. Ведь должна быть там какая-нибудь сторожка, правда ведь? Блин, а вот не факт, если такого нет, то пора организовать что-то наподобие полицейского участка. А пока пора проведать нашего айтишника. Кокон, выход. Портал в сухой дол. Юл, выходи, крикнул я, поднимаясь наверх из подвала посольства. Привет, Вов, чего орешь? Спросил Юлиан, приоткрывая дверь подвала и смотря на меня сверху. Занят, пошли прогуляемся ненадолго, если только совсем ненадолго. Пельмени поставил, скоро всплывут. Ненадолго, просто обрисую задачу. Ну пошли тогда. Мы снова вернулись в деревню, где я указал на установленный пульт сигнализации. Вот, пульт видишь? Вижу. Короче, нужно разобраться в принципах работы, да суметь его продублировать на аналогичный пульт, который будет находиться у Татьяны в другой части деревни. Попробуешь? Давай, попробую, кивнул Юлиан. Так-то, в принципе, особых проблем нет. Подключить к линии, усилить сигнал, да с той стороны принять его, с помощью какого-нибудь планшета или монитора. Их у меня в достаточном количестве припасено. Линия телефонная в деревне по столбам в нормальном состоянии, я уже проверил. Так что, осталось разобраться в этом железе и все будет нормально. Хорошо, займись, пожалуйста, как можно быстрее. Лады, сейчас, пельмешки поем и начну. Хорошо, да, без проблем, спасибо. Ни за что, может тебя тоже угостить, сам лепил. Ну, точнее не я, а мне, но не суть, не, спасибо. Мне в Москву еще надо. О, я тоже хочу. Вот закончишь дело и устроишь себе выходной. А пока, извини, времени и так мало. Ты чего такой взбаламученный? Случилось чего? Пока нет, просто хочется малость ускориться, а то живем как на курорте, все медленно и не спеша делаем. Понятно, посерьезнел Юл. Лады, я к себе, скоро буду. Хорошо, тут открыто будет. Кстати, что там с компьютерами с того мира, где мы лианы собирали? Сумел достучаться? Суметь то сумел, там даже разъемы почти такие же, только пароль пока не взломал. Там не только 6 звездочек, но и графический код ввести надо. Защита на порядок сложнее, чем те, что раньше видел. Но ничего, справлюсь. Хорошо, держи меня в курсе. Да, без проблем, ответил айтишник и пошел в портал. Ну а я в Москву. Нужно обсудить еще пару моментов с местным руководством. Портанувшись в свое московское посольство, осмотрел, как тут отремонтировали нашу квартирку. А прилично стало, от крови не осталось ни следа, да и пахло иначе. Свежестью, что ли? Будто не в Москве, а где-то в Альпийских горах. Ладно, пора в администрацию. Но предварительно зайду в какой-нибудь местный общепит, кушать хочется. Вышел из дома, спросил у мимо проходящего патруля, где бы тут вкусно поесть, на что получил исчерпывающий ответ и направился. Спустя 10 минут ходьбы стоял и смотрел на вход в заведение, которое, как понимаю, даже в доапокалиптические времена был весьма дорогое и не для всей публики. Я не понял, служивые надо мной подшутили, что ли, и направили в самый мажорный местный кабак, ну и ладно, я сегодня при деньгах, могу себе позволить. Зашел, сел за предложенным официантом столиком, осмотрелся, а ничего тут, судя по обстановке, раньше здесь был рыбный ресторан. Я посмотрел меню, вкусно, но по цене грустно, но раз решил гулять, то зажгу на полную. Жаль, что морепродуктов не было уже в меню, они были зачеркнуты. Заказал, по итогу, себе 5 блюд со всякими иностранными названиями. Предварительный счет был, насколько я смог прикинуть, не менее, чем 4-значное число. Через 10 минут стали приносить блюда. Я попробовал первое. Вкусно и необычно, мне нравится. Уважаемый, прошу прощения, через некоторое время, во время последней смены пустых тарелок на полные, обратился я к официанту, правильно ли я понимаю, что ваш ресторан ранее специализировался на морепродуктах? Да, именно так, кивнул он. Но, как понимаете, на текущий момент, с поставками напряженка, поэтому переквалифицировались немного. Понятно, а не хотите снова заняться рыбой? У меня есть возможность поставлять морепродукты. Какие именно, не могу пока сказать, но рыба точно будет. Напрямую из океана. Свежую, даже, возможно, живую. К сожалению, решение данного вопроса не в моей компетенции. Если хотите, я позову хозяина. Он как раз у себя. Да, если можно. Официант с поклоном удалился. А через пару минут рядом со мной на стул плюхнулся какой-то наглый мужик. Здорово, кивнул он мне, впрочем, не протягивая мне даже руки. Рассказывай. Что рассказывать? Удивился я. Нет, так-то я понял, что это и есть хозяин данного ресторана. Но настолько он отличался от вежливости официанта, что я поначалу даже растерялся. Откуда рыба? Кто поставщик? Сведи меня с ним. Я поставщик. Напрямую. Не посредник. Ну отлично. Ты один или группа? Группа товарищей. Товарищи, хмыкнул этот хозяин жизни. Предлагаю вам работать на меня, товарищи. Будете поставлять мне рыбу, а я уж не обижу. Так я, вообще-то, это и предлагаю. Если по цене договоримся, конечно. Не, ты не понял, мужик. Не как самостоятельная единица работать со мной, а как ответвление от моего бизнеса. Сделаю тебя каким-нибудь руководителем отделения по поставке рыбной продукции. Звучит, а там уже, если покажешь себя, полноправным партнером станешь. А нахрена мне это? Хмыкнул я. Я и так уже сам себе партнер, ни от кого не зависящий. Ты не понял, паря? Наклонился ко мне этот мужик и понизил голос. Неужели ты думаешь, что сможешь вот так просто здесь, в Москве, рыбу поставлять? О проверке, о лицензии, без связи и силы за спиной ты не сможешь это сделать. Вкурил. Ага, вкурил. Но, позволь, я все же попробую, авось получится. Так что подумай, нужна ли рыба. И, если нужна, найди меня. Ну или я заскочу на днях. Смотри, товарищ, таких наглых никто не любит, откинувшись на спинку стула, с угрозой сказал хозяин ресторана. Спасибо, учту. До встречи, сдачи не надо. Я кинул на стол несколько 5000-ных бумажек, которые точно покроют стоимость моего заказа. Хех, спасибо этому мужику, настроение поднял. Ладно, хрен с ним. Первый блин по налаживанию каналов сбыта рыбы вышел комом. Пойду, как и планировал сразу, прямо в администрацию местную, лучше им буду подешевле продавать, но без всяких проблем. Глава 19. Что-то мне лениво пешком топать. Возьму-ка я такси. А вот и есть подходящее. Я остановил мужика на велосипеде, приделавшего к своему транспортному средству небольшую тележку с лавочкой, на боку которой было большими буквами написано «такси». Эдакий велорикша местного пошиба. «Шеф, свободен?» «Не, еду в парк», — ответил совсем молодой парнишка, лет 20 на вид. «Да, конечно, свободен. Куда тебе?» «В местную администрацию. Туда, где сидит самый большой начальник». «А, знаю. Поехали». Я удобно устроился на лавочке, да мы погнали с ветерком. Я чувствовал себя эдаким туристом, который обследует местные достопримечательности. Возникло давно забытое ощущение отпуска. Минут через 10 уже тормозили у знакомого мне здания, точнее не совсем около входа, а метров за 50 от него. Ближе нельзя было, на дороге были размещены шипы, да еще и бетонными блоками все было заставлено. «Прости, дальше не могу. сам видишь, тут все серьезно, так что, придется тебе ножками пройти, 200 рублей за поездку, благодарю, держи, я рассчитался с таксистом, дав сотню сверху за приятную поездку, и не спеша пошел ко входу в здание. Хм, а чего это на входе охрана так засуетилась? Их там было порядка 10 человек. Часть тут же скрылась внутри здания, часть залегли за мешками с песком, а пара рванула к стоящему рядом БТР. Через несколько секунд завели его и направили на меня пушку. Что за хрень происходит? Страшно, блин, стоять вот так под прицелом этого орудия убийства. Тут я особо не был уверен в своей способности противостоять несистемному оружию. А если там пушка к тому же системная, от местных властей всего можно ожидать. Тут-то ко мне и придет тогда белый пушной зверек. Стой, стрелять буду. Раздался голос через громкоговоритель. Я остановился. Под прицелом крупнокалиберного оружия особого желания сопротивляться не было. Ты кто и чего хочешь? Я к Егору Михальчуку. Крикнул в ответ Владимир из деревни. Тот, который с порталом помог, он меня знает. Да вы чего, парни, я же был тут недавно. Жди, ближе не подходи. Жду, не подхожу, ответил я, кивнув. Можешь подходить. Через несколько минут ответили мне. БТР заглушил двигатели, мужики стали покидать свои позиции. Да уж, серьезный подход к делу. Подошел ко входу, где меня позвал за собой один из охранников и проводил до самого кабинета Егора. Правда, пришлось на входе в специальный ящик сложить все свое оружие, но это мелочи. «Здравствуй, Егор», — поприветствовал я главу кабинета, войдя внутрь. «Привет, Вова», — кивнул тот, вставая из-за стола и подавая мне руку. «У тебя ко мне дело, садись, только недолго, если можно, а то дел много». «Да, конечно», — кивнул я. «В принципе, мне, скорее всего, не ты нужен, а какой-нибудь твой заместитель. Но, так как кроме тебя я никого не знаю, вот и пришлось тебя отвлечь. Можешь сразу направить меня к тому, кто продовольствием у тебя заведует и все. А как интересно. Да можно и со мной, пока есть немного времени. Но так-то ты прав. Есть у меня такой человек, сейчас вызову, вместе обсудим». Он поднял рацию и вызвал к себе какого-то Максима. «Кстати, чего вы такие злобные? Я думал, меня пристрелит на входе. Страшно аж жуть. А чего ты хотел?» Подходит какой-то мужик страшного уровня, которого никто не знает. Вот и распереживались. «Да в смысле никто не знает? Я же был тут и многим должен был запомниться. В том-то и дело. Помнит, конечно. Но помнит тебя не теперешнего, а прошлого. Ты был тут когда? Совсем недавно. Какого уровня? Небольшого. А теперь? Слишком быстро прокачался. Вот и не узнали, обратили внимание на уровень, а не на имя. Как ты, кстати, так быстро сумел уровни поднять? Да легко, убил одного демона высокоуровневого, вот и прокачался, но повторять не советую. Моя победа, это скорее случайность и вряд ли подобное я смогу осуществить повторно, там просто повезло. Понял, кивнул Егор, настоящего демона убил, в самделишнего, ну не совсем, но что-то похожее. Он к нам из портала проник, который вел в мир, чем-то похожий на ад в нашем представлении, насколько я сумел это понять. Портал? Хреново. Значит, еще такие могут заявиться? Вряд ли, я его заблокировал. Не спрашивай как, это просто способность класса. Но, если что, имей в виду. Хорошо, буду иметь. Да уж, весело вы живете, демонов уничтожаете. Ага, весело. Тут дверь открылась и внутрь зашел полный человек с добродушным лицом. Ну еще бы. Кто бы еще мог заведовать продуктами, как неподобный пухлый добряк? Звал, Саныч, спросил он Егора. Вот как, Егор Александрович, значит, да, знакомьтесь, Максим, Владимир, Владимир, Максим. Мы пожали друг другу руки. Так вот, Максим, наш друг, Михальчук кивнул на меня, хочет нам предложить что-то по твоей части. Именно, я хочу предложить вам рыбу. Хм, где-то фуру нашел с заморозкой, или склад какой-то. Спросил Максим, не разморозилась за все это время? Не, я хочу предложить свежую рыбу, только выловленную. Какую именно, хрен знает, ту, которая попадется. Со своего острова, догадался Михальчук. Да, именно оттуда, не видел я смысла скрывать. Если свежак, то почему бы и не разнообразить рацион? Кивнул Максим, соглашаясь. В каких объемах предлагаешь? Пока не знаю, только планирую организовать рыбалку. Нужно просто знать, кто готов брать и сколько, чтобы контролировать улов и не брать лишнего. Готовы взять все, что будет, в любых объемах, совсем любых, без фанатизма. пару тонн в день, думаю, осилим. Хорошо, учту. Что по цене, а что ты хочешь? Ну, деньги точно не нужны, их хватает. А вот от соли и сахара бы не отказался, чтобы солить ту же рыбу, да варенье, например, варить из фруктов. Не проблема, запасы есть. Что-нибудь еще? Да, найдите мне людей, кто может яхтой управлять. Зачем тебе? Тут уже даже всезнающий Михальчук удивился. Да появилась у меня, а команды нет. Вот, думаю, может здесь найду желающих. Где ты яхту на почти необитаемом острове нашел? Сама приплыла, пожал я плечами. Ладно, поспрашиваю. Что-то еще? Да хрен знает, может сами предложите? Удивите меня. Да нечем удивлять. А может баш на баш? Ты нам свежую рыбу, мы тебе тушенку с Росрезерва, зато хранится долго. Тушенку? А почему бы нет? Пусть будет, на всякий случай. А также, я бы трупы зомбари с удовольствием принял бы, если есть ненужные. Ну особо ненужных нет, есть у нас спецы, кто на уничтожении трупов тоже качается, тут уж извини, но будем иметь в виду. Эх, хорошо, ну вроде все обсудили. Я тогда пойду, если вопросов больше нет, да, без проблем. И если будут вопросы по части продовольствия, можешь напрямую с Максимом общаться, если я занят. Понял, спасибо. Все, парни, я пошел. Ага, бывай. Мы поручкались, и я покинул здание. В принципе, можно было возвращаться в деревню, но я решил прогуляться. Да и Коля где-то тут бродит, авось встретимся. Такси брать не хотелось, так прогуляюсь, посмотрю, что тут есть интересного. Молодой человек, подождите, пожалуйста, окликнул меня кто-то сзади. Я обернулся. Ко мне подходил патруль местных служителей порядка. «Слушаю вас, господа», — сказал я, когда они подошли. «Предоставьте, пожалуйста, документы», — попросил их старший. «Чего? Какие документы? Зачем? Паспорт. Чтобы выяснить вашу личность, конечно же», — пожал он плечами. «Нет у меня с собой паспорта, дома он». Я был весьма озадачен странностью происходящего. С каких это пор паспорта на улице стали требовать? Закон никто не отменял. «Раз нет паспорта, то тогда мы вынуждены вас задержать до выяснения», — радостно заявил их главный, борец 12 уровня. Помимо него, двое других патрульных были 10 и 1 9 уровня. «И как же они собрались меня задерживать, если я не захочу?» «Господа, а что будет, если я откажусь?» «Тогда мы будем вынуждены применить силу», — просто ответил этот борец, дотрагиваясь до висевшего на шее автомата. «А, ну тогда конечно, тогда я согласен быть задержанным», — кивнул я. «Интересно, зачем меня задерживать и главное, чья это идея? Хотя, чего гадать, думаю, что скоро выясню». «Руки за спину», — сказал второй служивый, заходя ко мне за спину и доставая наручники. «Даже так, крутое задержание. Ну ладно, пусть парни поиграются, раз хотят». Вот так мы и пошли веселой компанией. Впереди главный патруля, за ним я, следом еще трое в форме. Куда ж меня ведут? Проходя мимо одного магазинчика, я увидел выходящего из него Колю. Тот, заметив меня, поначалу сделал шаг в мою сторону, но потом обратил внимание на моих сопровождающих и то, что у меня были руки заведены за спину. По итогу, сделал вид, что меня не знает, лишь мотнул головой, будто спрашивая, что случилось и нужна ли помощь. «Не, спасибо, конечно, но мне самому интересно, что это и зачем». Поэтому я лишь легонько покачал головой, показывая, чтобы ни грузчик не дергался. Тот кивнул и остался стоять, наблюдая, как мы проходим мимо. По итогу, через 15 минут достигли какого-то элитного, судя по всему, трехэтажного многоквартирного дома. «И чего нам туда?» — поинтересовался я, когда мы подошли к подъезду, в который тут же зашел борец. «Давай, давай, заходи», — толкнул меня в спину один из моих сопровождающих. «Ну раз вы настаиваете», — сказал я, заходя внутрь. Там меня провели на второй этаж и завели в здоровенную квартиру. Живут же люди. Даже у моих родителей, несмотря на их весьма приличный заработок, была намного меньше. А это, судя по всему, вообще двухуровневая. Меня провели в зал, где в кожаном кресле сидел мой давешний знакомый, собственник того самого рыбного ресторана. Ух ты, какая встреча. Быстро же он решил свои угрозы осуществить. Он, кстати, был всего лишь торговцем 13 уровня. Но раз сумел так прокачаться, то, как минимум, голова на плечах есть. Интересно, сложит ли он ее сейчас? Что все это значит? Спросил я, когда меня подвели ближе. Патрульные, Кстати, никуда не ушли. Трое так и остались позади меня, а главный обошел кресло и расположился немного сзади и правее хозяина. Вот видишь, мужик, я же предупреждал, что в Москве опасно одному работать, если у тебя за спиной никакой силы нет. А ты не поверил. Чего тебе от меня надо? Теперь ты будешь работать на меня бесплатно, пока не искупишь свой косяк. Ты понял? Да какой косяк? Такой косяк. Отказал мне? Отказал. Проявил неуважение? Естественно. А я очень обидчивый, знаешь ли. Ладно, я все понял. Понурил я голову. Много теперь должен? Пока не решил. Зависит от того, как работать будешь. Рассказывай, откуда рыба? Сам ловлю. Где ты ловишь? Ты чего гонишь? Не гоню. На море ловлю. Один из моих товарищей умеет ставить порталы. Я уже откровенно придумывал на ходу, наблюдая, как меняется морда у этого мужика. «Порталы, говоришь», — задумчиво сказал он. В глазах его, как мне показалось, в этот момент мелькали значки долларов, как у дяди Скруджа из мультика «Утиные истории». «Понимает, засранец, все перспективы порталов». «Ага, они самые», — кивнул я. «Завтра приведи своих товарищей ко мне сюда. Адрес тебе скажут. А если нет, слышь, ты чего такой борзый?» Толкнул меня в спину один из охранников. Точнее, попробовал толкнуть. Я ни на миллиметр не сдвинулся. Какой есть, пожал я плечами, даже не оборачиваясь к хаму. Кстати, а Михальчук знает, что ты его патрульных себе в Хэллоуи записал. Последнее я уже говорил, смотря прямо в глаза мужика в кресле. Что-то ты слишком разговорчивый, сказал тот. Парни, объясните нашему гостю, что иногда лучше молчать, чем говорить. Через секунду мне в район печени кто-то из сзади стоящих засветил кулаком. Тут же раздался крик боли, правда не мой, а того, кто ударил. Ну еще бы, с нашей разницей в уровнях он, наверное, будто в стену с размаху засадил. Сразу после крика в дверь квартиры постучали. Ну как постучали, судя по грохоту, вышибли прямо с косяком. Неужели Коля на помощь пришел? А вот тут надо осторожней. Ведь Колин 12 уровень не сильно отличается от тех, кто в комнате, поэтому его смогут как минимум ранить. А значит, шутки кончились. Пока все, включая отбившего себе руку, обернулись в сторону раздавшегося шума, я развернулся к тем, кто был сзади, легким движением рук разорвал наручники, которыми все еще был пристегнут, и просто ударами ладони по головам за несколько секунд вырубил троих, эдакие усмиряющие подзатыльники. Потом повернулся к оставшимся двум мужикам и пошел к ним. Главный патрульным судорожно повернул автомат в мою сторону и стал стрелять. «Да блин!» — воскликнул я негодующе, смотря, как пули портят мою рубашку, сам при этом не чувствуя ни малейшей боли. «Что ты творишь, урод? Снова одежду менять?» Я быстро подошел к нему и отправил следом за коллегами. «Ну все, теперь здесь только мы трое. Я, хозяин кабинета и Коля, заходящий в комнату с мрачной миной на лице. Колян, ну ты чего двери ломаешь? Испортил мне такую увлекательную беседу. Да кто тебя знает? Я мимо шел, крик услышал и решил вмешаться. Ага, услышал он, хмыкнул я. Свозь эту бронированную дверь услышал, скажи уж, ухо грел, да скучно стало. Вот и нашел повод, расслышав крик. Может и так, не стал отпираться Николай, а то вечно тебе самое веселое достается. А можно я пойду? Спросил вдруг сидящий в кресле мужик. Куда? Удивился я. Ты же хотел с моими товарищами познакомиться. Это вот один из них. Не порталист, правда, но тоже важное звено. Слушайте, парни, я все осознал. Был неправ, готов оплатить неудобства. Вот с этого и надо начинать. Коля, что нам нужно? Да хрен знает, пожал плечами этот громила. Вроде все есть. Мужик, у нас все есть, ответил я. Предложи что-нибудь эдакое, чтобы я удивился. Могу бесплатно кормить в моем ресторане. Там вкусно, поверьте. Да вы и сами там были. Начал он обращаться ко мне на «вы». Вкусно, подтверждаю, кивнул я. Только знаешь ли, не часто мы в Москве бываем. Не местные мы. Ну я не знаю, могу денег предложить. Да деньги есть. Вот по еде было бы интересней, конечно. Но опять же, расстояние во. Я придумал. Короче, слушай идею, с этого момента, да до тех пор, пока мне не надоест, ты будешь снабжать нас едой на 5 человек, утром, в обед и вечером, а то постоянно готовить мне надоедает. Колян, как тебе идея? Во, показал он мне большой палец, только кто за едой ходить будет? Трижды в день порталами мотаться устанем, а я прямо в ресторане, где-нибудь в кладовке, установлю портал, в который пусть помещают блюда, а они будут сразу к нам в деревню попадать. Вот и все. Нормальная идея, кивнул грузчик. Я согласен. Вот видишь, Семен, обратился я по имени к вздрогнувшему от этого хозяину ресторана. Найдешь же место, где портал поставить. Конечно, найду, ответил тот, немного загрустив. Еще бы, никто не любит подобные обязательства, а тут теперь хрен знает на какое время он должен будет обеспечивать бесплатной едой пятерых мужиков. Не печалься, сам виноват, пожал я плечами, я мог бы просто убить тебя и всего делов. А так, если будешь хорошо выполнять то, что я говорю, то глядишь перейдем на товарно-денежные отношения. И, кстати, насчет рыбы предложение актуально, вот теперь у ресторатора настроение улучшилось. Даже какое-то подобие улыбки появилось. Еще бы, рыба ведь нынче актуальный товар, особенно свежая. И наличие в меню таких блюд резко повысит статус и прибыль заведения. Все, не скучай, Сема. Провожать не надо. На днях приду, поставлю портал. Коля, пошли. Мы вышли из квартиры и покинули сей гостеприимный дом. Вот видишь, избавились от геморроя с ежедневной готовкой, удовлетворительно сказал я, и всего лишь обошлись четырьмя подзатыльниками и одной выбитой дверью. Лишь бы не траванули, выразил сомнение мой друг. Да не должны, махнул рукой. Ну и даже если так, сразу не помрем, а там оклемаемся. Удивляюсь я тебе, Вова, на пустом месте приключений себе находишь, и чего поперся с ними? Ну а куда деваться, служители закона ведь? Ну да, хмыкнул Коля. Ты, кстати, говорил, что не сильно любишь по улицам среди людей гулять, а тут гляди-ка, с незнакомцами пошел, да еще так мило общался. Ты нагулялся, может домой, решил я не вдаваться в подробности и сменить тему разговора. Давай, почему и нет, дом, милый дом, я на веранде, а теперь и Колю призовем. Вуаля, благодарю, пойду покемарю малость, сказал он, заходя в дом, а я поднялся к себе и завалился внутрь кокона. Как там Коля сказал, не люблю среди людей гулять, ну да, не люблю, в том числе и сейчас, но наличие четырех таблеток в организме притупляют желание убивать. Раньше-то я о такой дозе и помыслить не мог, от нее бы сразу стал овощем, да еще и печень бы отвалилась, а сейчас ничего, кокон во время сна спасает. В то же время, есть и минусы, он выводит все последствия и после сна приходится столько же таблеток пить, нет теперь накопительного эффекта, и... Кстати, уже пора пятую таблетку вводить. Сегодня очень уж тяжко было подавить раздражение и приголубить тех идиотов не только ладонью, но и кулаком. Боюсь, они тогда эту встречу вряд ли бы пережили. Да и с этим Боровым в кресле хотелось более грубо поговорить. Но куда деваться, пришлось держать себя в руках. Что ни говори, а это полезное знакомство и этот Семен мне еще пригодится. Эх, я снова забыл у Егора попросить таблетки поискать по аптекам, а то скоро презентованные мне запасы кончатся. Может мне и для памяти что-нибудь попить, чтобы не забывать важные вещи, витаминчики, например, какие-нибудь. Да и мозгоправа можно поискать, может сможет от моего недуга излечить, так-то особо меня уже не беспокоит, но постоянно зависеть от наличия таблеток как-то напрягает. Ну да ладно, пока есть минутка времени, организую пункт приема пищи. Причем приема, в прямом смысле слова, будем принимать пищу из ресторана, как обычно это организовано. В кино я видел, что из кухни повар выносит и ставит блюдо на что-то типа барной стойки, откуда его уже забирает официант, а нам как это сделать, да еще так, чтобы тот, кто принес блюдо не смог проникнуть и как-то навредить тем, кто в доме. Нужна какая-нибудь бесконтактная доставка, лифт, возможно, но зачем усложнять, думай, Вова, думай. ХМ, кажется, я придумал. Всего лишь 10 минут мозгового штурма. Создаем пристроенную к первому этажу небольшую комнатку, которая не имеет выхода. Далее, в стене, которая будет между этой комнаткой и основным помещением, проделываем горизонтальные отверстия, куда пришедший порталом будет ставить блюда и забирать грязные тарелки. Вот и все. Официант заходит в портал, оказывается в этой комнатке, видит перед собой только места для размещения тарелок, ставит, уходит обратно, и деться он никуда не сможет, даже если захочет. Ну прекрасно же, конечно, только со стороны основного помещения нужно приставить шкаф без задней стенки, чтобы официант никак не мог подсмотреть сквозь эти щели, что происходит с той стороны помещения. А так, в конкретно определенное время кто-то из парней открывает шкаф и видит стоящую там на полочках еду. Сервис, а потом туда же убирает посуду, которую официант забирает при следующей доставке. Определенно, хорошо придумал, как мне кажется. Ну что же, приступим к строительству. Полчаса времени и готово. К дому оказалась пристроена комнатка 2 на 2 квадратных метра. Слишком уж маленькую делать не захотел. Зачем издеваться над официантами? Вдруг кто-то из них клаустрофобией страдает. Поставлю в эту комнатку двусторонний портал, так и быть. Он подороже по резерву маны, чем 2 односторонних, зато места меньше занимает. В стене между комнатой и основным помещением дома сделал 5 одинаковых отверстий, где-то 20 см высотой и 40 шириной, чтобы даже небольшие кастрюли можно было просунуть. Со шкафом мудрить не стал, а просто построил шкаф сам, из бронированного бетона, да еще и дверь поставил покрепче. Вдруг гранату кинут, шутка, но все же лучше перестраховаться. Ну и сделал полочки вдоль мест для установки блюд, ведь стена всего 15 сантиметров, а я организовал сейчас все 30, чтобы удобно было даже самые большие тарелки расставлять. И последний штрих, свет внутри комнатки, да столб сигнальный с минимальным радиусом действия. А планшет управления этой сигналкой повесил снаружи на этот мой вновь построенный шкаф. Теперь, если кто-то будет находиться внутри комнаты, планшет будет светиться и оповещать об этом. Простенько и со вкусом. Кто молодец? Я молодец. За всю эту стройку я получил целых 2300 единиц опыта. Ну хоть что-то. Все, не забыть завтра забежать в ресторан, поставить им портал, да напомнить хозяину о договоренностях, а то вдруг забудет. Нет, теперь точно не отвертится. Слишком уж мне понравилась идея ресторанной еды. Может, через пару дней я и прощу ресторатора и буду покупать за денежку, а не просто требовать в счет исправления его недальновидного поступка. Там посмотрим, смотря как кормить будет. Все, теперь можно и поспать. Сегодня лягу рано, что-то утомился. Только собрался выйти из свободного режима, в котором осматривал свое строение изнутри и снаружи, как вдруг заметил, что из портала, ведущего в Москву, выскочил заполошенный Мишка. Во как, не знал, что он тоже там был сегодня, и не сказал ничего, засранец мелкий. Ну сейчас я ему устрою, будет знать, как, не предупредив, по порталам шастать. Особенно в Москву, где полно высокоуровневых игроков, да всяких тварей за пределами безопасных зон. Кокон, выход. Пошел на выход из комнаты, готовясь устроить головоломку нашему дрессировщику. Так-то не считал уже его ребенком, он волен ходить где хочет, но предупреждать же надо. Но Мишка не стал дожидаться, пока приду к нему в дом, а сам к нам наведался, с грохотом распахивая дверь. «Дядь Коль, где дядя Вова?» — услышал я, подходя к лестнице, ведущей на первый этаж. «Катю похитили. Ну блин, что я и говорил, насчет московских опасностей. Походу, сегодня не скоро еще спать лягу». Глава 20. «Рассказывай», — сказал я, спустившись вниз. «Дядь Вов, Катю похитили», — чуть ли не закричал Миша. «Успокойся, это я уже слышал». Завязывая истерить, поморщился я. «Возьми себя в руки и расскажи, что и где произошло». Миша на пару секунд замолчал, успокаиваясь, а потом начал рассказывать четко и по делу. «Мы решили прогуляться по Москве, Катя всегда мечтала. Зашли в телепорт, очутились там. Ну а далее просто гуляли, ничего не делая. В один момент зашли в какой-то магазинчик женский. Катя себе какую-то кофточку присмотрела, пошла в примерочную, и в итоге так и не вышла из нее. Я ждал, ждал. Потом позвал ее, было тихо. Заглянул, а там нет никого. Обратился к продавцу, а она говорит, что не было никакой Кати, и я сам один зашел в женский магазин. Ну видно же, что врет. Да кроме этого, охранник начал идти на меня, пытаясь или выкинуть меня из магазина, или еще тоже похитить. Ну я его и уработал, он какой-то совсем слабый был. Но к тому моменту там еще трое мужиков каких-то здоровых вышли откуда-то из глубины магазина, поэтому я не решился с ними связываться, а побежал за помощью. Странно, если ее похитили, то почему тебя оставили? Не знаю, дядь Вов, — понурил голову Миша. Лучше бы меня взяли, а не ее. Да может и не похитили, может сама как-то сбежала или еще какая-нибудь неведомая хрень приключилась. Надо ее спасать. Да сейчас спасем, успокойся, говорю же. Так, посмотрим, где она. Вот и пригодилась моя способность видеть жильцов на карте. Ох, далековато, хоть и белое поле вокруг, так как она не на моей земле размещалась. Но, судя по расстоянию и направлению, она все еще где-то в Москве, а также, судя по состоянию, весьма здорова. Так что, пока нет смысла паниковать. Так, нужно проверить точнее, где находится Катя. Вытащить-то могу ее хоть сейчас, но мне было очень интересно, где именно девушку содержат, и кто ее туда заманил. Ну, к сожалению, пока могу только первый пункт выяснить. И для этого нам сейчас нужно вернуться в столицу. Пошли в Москву, мне нужно кое-что проверить. Взяв с собой в качестве усиления волка, мы вернулись в столицу. Так, посмотрим еще раз, где Катерина. Вот, ничего не поменялось. Все так же ее иконка среди белого неизведанного. А теперь смотрим, где я. Так, теперь считаем расстояние между нами. Получается, порядка 15 километров. Ясно, значит, Катерина все еще в Москве. Примерно поняв район, где ее держали, я запомнил это место, призвал похищенную к себе. Призыв жильца. Пара секунд и Катя стоит около нас, заплаканная, но целая и здоровая. «Дядь Вов, дядь Коля, Мишка», — перечислила она наши имена, немного шокированная. «Ага, мы, теперь рассказывай, и только без слез», — заметил я намечающуюся истерику. «Сначала расскажи, потом плакать будешь». Девушка кивнула, попыталась успокоиться и начала рассказывать. До момента захода в примерочную мы уже все знали по рассказу Михаила, а вот дальше началось самое интересное. В тот момент, когда она только начала переодеваться, неожиданно с противоположной от входа стороны откинулась ткань и зашел какой-то мужик, схвативший ее и тут же зажавший ей рот, не позволив даже пикнуть, а потом потащил ее туда, откуда пришел. Там оказалась открытая дверь, за которой была небольшая комнатка, внутри которой был еще один какой-то совсем молодой, невысокий и очень худой парень в очках. А самое главное, здесь был очередной портал. Принесший Катю бугай сначала заткнул девушке кляпом рот, потом связал руки и передал этому мелкому. Ну а тот уже постоял, несколько секунд полюбовался Катей и закинул ее в портал. С той стороны оказалось еще одно помещение, где-то 5 на 5 метров. Катя тут же оглянулась, но портала уже не было. Помимо нее, в комнате находились еще две девушки. Они-то и помогли Кате развязаться и рассказали про себя. Их тоже похитили аналогичным образом, через этот магазин. Единственное, что их объединяло, это то, что они все были молодыми девушками, возрастом от 14 до 17 лет. И дольше всех находилась там девушка-варвара, уже почти двое суток. Самое интересное, что их даже не обыскали, что наводило на мысли, что похитители или дураки, или самоуверенные, или и правда настолько сильны, что их особо ничего не пугало. А еще одна странность состояла в том, что находясь в этой закрытой комнате, они не могли использовать заклинания и способности. Вот просто неактивны они были и все. Неужели артефакт какой-то, или кто-то сидит со способностью блокирования и облучает их постоянно, не давая нахулиганить? Не суть, проверим позже. Теперь мне вдвойне интересней, кто же это такие и зачем похищали женский пол, да еще в таком юном возрасте. Варвара сказала, что за эти двое суток, пока она тут, ей всего лишь один раз, в самом начале заключения, принесли воду и еду, просунув ее через небольшое имеющееся окошко, поэтому она даже не видела, кто там на той стороне, и не понимала, когда ее освободят и что нужно похитителям. «Дядь Вов, мы должны их спасти», — снова дала волю чувствам Катя, расплакавшись. «Должны, успокойся», — раздраженно сказал я. «Миша, где твои птицы? Ворон или хотя бы попугай?» «Дома. А какого хрена они дома, раз вы по Москве гуляли? Ты вообще за обстановкой следил, пока вы тут шарахались? Хотя, чего я спрашиваю? Если бы следил, то такой ситуации не было бы». Мишка потупил взгляд в землю. «В принципе, я тут был не совсем прав. Ведь он, даже если бы следил за округой, вряд ли смог бы предусмотреть подобную засаду. Но все равно, необходимо было напомнить ему, что мир изменился. Короче, возвращайся в деревню, бери ворона и айда сюда». Парень кивнул и буквально убежал в портал, вернувшись через минуту с вороном в руках. «Так, теперь на улицу». Мы покинули наше посольство и вышли на улицу. «Ворона в небо и пусть контролирует обстановку». «Мыши где?» — с собой, достал парень двух мышат из карманов. «Отлично, их тоже в разные стороны от нас, пусть смотрит. А сами ведите нас в тот магазин. Катя, прости, но ты пока с нами», — девушка на это просто кивнула, соглашаясь. «Мне она нужна была на случай, если Михаил заплутает и не найдет его». И мы впятером направились в пресловутый магазин. 10 минут хода и вот оно, место преступления, Нашли, даже без помощи девушки. Я подошел, толкнул дверь, заперто. Вов, скорее всего закрыто уже, сказал Коля. Вечер ведь уже, эх, точно, ответил я, глядя на закатывающееся солнце. Ну что же поделать, придется им открыться. Коля, за мной, остальные остаются здесь. Удар с ноги тяжелым ботинком и дверь распахивается внутрь, сминаясь вместе с косяком, на котором висела, ведь ранее она открывалась наружу. Увы, но у меня нет времени ждать до завтра, а внутри, как я надеялся, обязательно будет кто-нибудь причастный ночевать. Быстро зайдя внутрь, стал осматривать помещение, подсвечивая фонариком, и оказался прав. Из одной подсобки как раз выбегали два каких-то мужика, один из них с пистолетом, второй со здоровенным топором. «Брось ствол», — сказал я тому, кто был с пистолетом, целясь в него из своего артефакта. Но тот оказался или слишком смел, или слишком глуп и попытался выстрелить в меня, несмотря на то, что вряд ли мне доставит особое неудобство выстрел из пистолета от 10-уровневого игрока, я все же выстрелил первым. Миндальничать не стал, поэтому валил наглухо, прямо в грудь. Если что, мне и одного пленника для допроса хватит. Пистолет НСАМЦ еле слышно выстрелил, зато результат превзошел все мои самые смелые ожидания. Верхняя половина мужика просто взорвалась. Вот был человек, а вот его нет. Остались только ноги ниже колен и частично кисти рук. Остальное просто разметало, будто от попадания танкового снаряда. Вокруг все усеяло тонким слоем крови и мяса. Мля, перестарался. Второй мужик охренел от произошедшего еще больше меня и теперь просто стоял, ошарашенно пялись на остатки своего подельника. «Поговорим», — сказал я, подходя ближе. Охранник вздрогнул, посмотрел на меня и согнулся, извергая из себя все, что было в желудке. «Эх, слабенький какой!» Я подошел вплотную, взял его подмышки и, подняв над полом, занес в ту же комнатку, откуда они выбежали встречать меня. Тут особо ничего интересного не было. Под потолком фонарь, двухъярусная кровать, стол со стоящей на ней бутылкой водки и немудреной закуской и пара стульев. Парни весело проводили время, как понимаю. Отвесив для профилактики пару небольших оплеух, я усадил охранника на один стул, сам сверху уселся на второй. «Рассказывай», — просто сказал ему, наводя пистолет. «Что рассказывать?» Наконец ответил он, придя в себя. «Зачем девочек похищаете и где их держите?» «Что?» «Каких девочек? Ты чего? Мы простой магазин. Слышь, врать-то не надо. Хочешь, чтобы тебя приголубил вот этим?» Я махнул пистолетом, и охранник резко побелел лицом. «Я не знаю ничего. Мне просто сказали, что их нужно вязать, да отдавать этому малому порталисту. Все. Больше ничего не знаю. Отпустите меня, пожалуйста. Где живет порталист? Он здесь находится?» «Нет, он возвращается только тогда, когда есть цель для похищения. Я не знаю, кто его предупреждает. Нас просто наняли. Я не знаю ничего. Короче, толку от тебя совсем нет. Правильно я понял? Да, да, отпусти. Ну хорошо, отпускаю тебя. Заодно и грехи твои». Я встал со стула, быстро подошел к нему и ударил кулаком в висок, отправляя на тот свет. «Мы ни при чем. Нас просто наняли. Обычные отмазки. Ведь понимали, что творят дичь, похищая молодых девушек. Поэтому извольте отвечать, тут даже не по закону, а по сердцу. За обоих охранников я получил 107 опыта, 64 за первого, 10-уровневого и 43 за его только что убиенного 9-уровневого подельника. Узнал что-нибудь интересного?» – спросил Коля, заходя в комнату. «Как понимаю, проверял остальные помещения. Не, говорит, что они просто наемные рабочие, которые совсем ни при чем. Просто похищали и передавали какому-то порталисту, бедняжки. Просил отпустить». «Ага, бедные, несчастные», хмыкнул мой товарищ. «Да, забирай трупы. Где дети?» «На улице, с волком. Ты же сказал не заходить. И правильно сделал, кстати. Хорошо стрельнул, мне понравилось. Только, а нельзя ли поаккуратнее как-то, а то слишком кроваво. Да я сам в шоке, блин. Я же не смотрел даже его характеристики после моей экспресс-прокачки. Я показал ему пистолет НСАМЦа. Кстати, и правда, чего там с характеристиками у него? Пистолет НСАМЦа, модель В4, системный, уровень 43, урон, зависит от места попадания, урон минимальный, 230 единиц, урон максимальный, 3200 единиц, болевой эффект увеличен в 3-5 раза от стандартного, при стрельбе по целям с более высоким уровнем урон не снижается. «Охренеть», — сказал Коля, — тоже прочитав характеристику пистолета. «Мне кажется, тебе нужно с собой что-нибудь еще носить, менее убойный. А то так даже если в палец попадешь, будет труп, судя по минимальному урону. Ну и ладно, ну и хорошо. Пошли наведаемся в администрацию, запросим поддержку. Да тут пусть засаду организуют, пусть остальных ловит, может и тот доходяга явится, который порталы ставит. Да сами бы и организовали засаду», — предложил Коля. «Не, мы пойдем на базу супостатов, девчонок освобождать. Прямо сейчас, там почти стемнело, некогда ждать. У меня на завтра и так куча дел запланировано, нужно за ночь все успеть. Тогда погнали». Мы вышли из здания, где нас дожидались остальные члены команды. «Дядь Вов, вам бы помыться», — сказал Миша, смотря на меня. «Да уж, это точно», — сказал я, осматривая свою окровавленную одежду. «Все, Миша, Катя, вы в деревню возвращаетесь». «Ну, дядь Вов», — начал было возмущаться парень. «Я сказал, возвращаетесь. Там, наверное, Катины родители уже места себе не находят, думая, где она. Довезешь Катерину до дома, смысла вашего нахождения здесь я не вижу. Пошли, проводим вас до посольства». Через полчаса, после того, как я проследил, как подростки вернулись в деревню, я создал двусторонний портал почти до самой администрации, указав выход за углом соседнего с ней дома. Появившись с той стороны, я развеял портал, и мы с Колей и Джейком пошли к администрации. Несмотря на то, что стемнело, около входа было довольно многолюдно. Нас, конечно же, заметили заранее, но, узнав меня, позволили приблизиться. Правда, увидев то, что я весь в крови, малость напряглись, но за оружие не хватались, и на том спасибо. «Владимир», — решил все же уточнить охранник, узнавший меня. «Да, мне срочно нужно поговорить с Михальчуком. Пару минут, пожалуйста». Он отошел и стал что-то быстро говорить в рацию. «Можете войти», — ответил он менее, чем через минуту. «А оперативно все тут делается, молодцы». Мы прошли внутрь здания, по традиции сдав все оружие, и поднялись в уже знакомый мне кабинет. Внутри находился только Егор. «Привет еще раз», — поприветствовал я его, заходя внутрь. «Не спится, дел много. Что-то ты зачастил. Случилось чего?» — сказал он, смотря на меня. «Хотя, по твоему внешнему виду вижу, что точно случилось. Да, у тебя тут в твоей Москве совсем какая-то хрень происходит. Одну из девушек, живущих в моей деревне, похитили. Мы, правда, ее вызволили, но там в плену еще как минимум двое сидят. Предлагаю освободить, да виновных наказать по всей строгости. ХМ, это серьезно. Подождите, сейчас». Он начал по рации вызывать какого-то Марата и Виктора. Через пару минут оба человека были здесь. «Живут тут, что ли, или тоже допоздна задерживаются? Знакомьтесь, это Марат и Виктор, заведуют внутренней и внешней охраной». «А как?» – обрадовался я, обращаясь к Марату, полицейскому 15-го уровня. «Так это твои подчиненные меня хотели в долговое рабство отдать этому ресторатору? Какие именно?» – нахмурился тот, тут же поняв, о чем я. «Умный человек». Я вкратце описал тот патруль, кто привел меня на встречу с тем наглым человеком, на что получил благодарственный кивок. «Зря сдал, да хрен там, не люблю таких оборотней в погонах. Будь я послабей, попал бы в кабалу. А кто знает, скольких они уже так захомутали. Ну все, теперь давайте о нашей ситуации», — хлопнул в ладоши Егор. «Володь, расскажи, что тебе известно». Я подробно рассказал то, что знал, включая свое участие в уничтожении двоих охранников в магазине. «Там нужно организовать засаду», — предложил Виктор. «Без сомнения», — кивнул я, — «но это утром. А сейчас что делать? Девушек надо вызволять, а то утром их могут перевести оттуда». Я не стал говорить, что мне, если честно, больше не девушек жалко, так как всех не спасешь, а терять завтрашний день на их вызволение. Ведь есть иные планы, которые я не собирался откладывать. А съездить, посмотреть, что там так блокирует способности, я очень хотел, поэтому и от спасения не мог отказаться. «Куда ехать, ты знаешь?» – спросил Марат, воин 17 уровня. «Карта есть, попробуем сопоставить с тем, что мне известно». Найдя карту, мы склонились на ней, линейка измеряя расстояние и направление до места, где, предположительно, находились пленницы. «Вроде, здесь», — перепроверив пару раз, я указал на одиноко стоящий дом, в пределах метров 20 от которого не было ничего, кроме небольшого сада, принадлежащего, как понимаю, этому же дому. «Мда, как-то иронично», — сказал Егор. «Это старая психбольница. похрен. Едем, куда, ты правда хочешь прямо сейчас, ну да, или с вами, или без, мне все равно, решайте уж, я снова начал заводиться, ну чего ты в бутылку едешь, едем, едем, Марат, готовь группу, кого пошлешь, Медведя со своими, как раз дежурит, ок, действуй. Марат кивнул и покинул кабинет, эх, Толю бы прихватить с собой, ну да ладно, пусть в этот раз отдохнет, но Петя точно не отвертится. Я достал мышонка, которого взял у Миши. «Миш, ты дома?» – спросил я, на что мышонок кивнул. Петя вернулся с пострелушек своих, снова кивок в ответ. «Хорошо, через полчаса я его призову, пусть будет готов погулять». Третий кивок и снова положил мышонка в карман. «Хороший метод связи», – кивнул Егор. «Надо взять на вооружение». «Берите, дарю», – великодушно позволил я. «Тем более, у вас же свой дрессировщик есть». «Есть», – не стал отнекиваться Егор. «Кстати, собачку продать не хочешь?» «Шучу, шучу, не смотри на меня так, шутник», – выдохнул я. «Если хочешь, сам у Джейка спроси, только если что, потом не обижайся». «Не, спасибо, обойдусь». «Ну что, можете выдвигаться, раз такие нетерпеливые». «Марат, думаю, уже подготовил своих». «Минуту, мне нужны вот такие таблетки». Я показал Егору блистер от своих колес, и побольше, а может и помощнее что будет, не знаю, наркоманишь понемногу, хмыкнул Егор, читая незнакомые для себя названия таблеток, почти, сдерживает мое желание уничтожить все вокруг, ты же шутишь, мгновенно стал серьезным хозяин кабинета, даже потянулся рукой куда-то к себе под стол, шучу, конечно, махнул я рукой, а Егор расслабился, но не сильно. Таблетки и правда нужны, и, если есть человек, кто может помочь проблемы с головой решить, то был бы рад с ним пообщаться, какой-нибудь психотерапевт по классу, ведь не может не быть, понял, насчет человека не уверен, но таблетки точно должны разыскать, столица мы или нет, спасибо, поблагодарил я его, в долгу не останусь, пустое, махнул он рукой, нам самим выгодно, чтобы ты был в адекватном состоянии, только, если не будет помогать, обещай предупредить заранее, что-нибудь придумаем вместе. Хорошо, обещаю, кивнул я. Все, давай, мы пошли. Не забудьте, только, с утра в магазине засаду организовать. Печально будет, если кто-нибудь из банды свалит. Конечно, кивнул он, вас проводит. Мы вышли из кабинета. И правда, с той стороны стоял молодой парень, заспанно потирая глаза. Он и провел нас вниз, к стоящему там тигру, рядом с которым стояли пятеро мордоворотов во всеоружии и в броне. Владимир, сразу узнал меня один из них, ранее мне незнакомый Борис Нечаев, штурмовик 18 уровня. Ух, какой серьезный парень, он самый, кивнул я. Медведь, он самый, повторил он мою фразу. Вас трое, минуту, я призвал Петра, который через секунду оказался рядом, вместе со своим стволом. Четверо, это Коля и Петр, а песика зовут Джейк. Приемлемо, хоть и тесновато, грузитесь сзади. Нам задачу поставили, но буду рад, если подробности расскажешь. Я в группе главный, надеюсь, не возражаешь? Нет, руководи, пожал я плечами. Отлично, все, минутная готовность. В машину, последнее он уже сказал всем, включая своих парней. Что нас там ждет? Спросил он меня, когда мы выдвинулись. Без понятия, две молодые девушки, которых едем спасать. По врагам не могу сказать, но есть один нюанс, в том помещении, где сидят барышни, не действуют способности, поэтому имейте в виду, блокиратор, хреново, но не критично, уже сталкивались, на системное оружие не действует, он приподнял свой навороченный калаш, на несистемно тем более, сталкивались, интересно, расскажешь, может потом, если разрешат, подписку давал, эх, значит не такие и редкие штуки, эти блокираторы. А я и не в теме. Реально, вот и отличие между деревней и городом. Цивилизация и новости до нас долго доходит. Скоро выезд из безопасной зоны. Кедр, к пулемету. Остальные, занимайте бойницы, отстреливаться будем. Так-то точка назначения не сильно далеко. Поэтому особо опасных тварей вряд ли повстречаем. Почти всех выбили. Но все равно, нужно быть начеку.